Часть первая. Дом. И к другим новостям. В Самаре подходит к завершению строительство микрорайонов Лопатина и Новая Дубрава. В рекордные сроки отстроено более 250 современных многоэтажных зданий, выполненных по революционной сборной технологии. Были привлечены не только российские, но также итальянские и китайские строительные фирмы. Впервые в России были опробованы автономные строительные роботы китайского производства, и первые здания, созданные почти без участия человека, уже проходят государственную приемку. По предварительной информации мэрии, к ноябрю следующего года десятки тысяч семей смогут вселиться в новые благоустроенные квартиры. По-прежнему острым остается вопрос со строительством жилых зданий во Владивостоке, Чите и Красноярске. Правительство рассчитывает привлечь дополнительные инвестиционные средства. Также на повестку дня вынесен вопрос о вынужденном повышении подоходного налога до 19,5% и экстренной национализации крупнейших энергетических компаний. Законопроект будет внесен на рассмотрение на следующем слушании, но парламентарии убеждены, что подобные меры являются временными, и по выходе из острой фазы кризиса налоги вернутся к привычным для нас цифрам. Мониторинг Московской, Кыштымской и Новоземельской зон показал, что в ближайшее время не стоит опасаться резкого расширения границ аномальных территорий. Ряд ученых высказывают осторожные предположения о грядущей стабилизации зон и даже с некоторой вероятностью их постепенной самоликвидации. В нашей студии сегодня находится председатель пресс-службы НИИАЗ, младший научный сотрудник Роман Викторович Бельков, который и расскажет нам о том, при каких условиях аномальные территории теоретически смогут стать обычными. Итак, предоставим ему слово. Не нужно ему слово предоставлять. Ничего нового он нам не скажет. Я убавил громкость в телевизоре до минимума, и, оставив Романа Викторовича бесшумно, но при этом солидно шевелить ртом в камеру прямого эфира, вышел на террасу. В какой уже раз эти, как бы ученые, высказывают эти свои предположения? Наверное, в седьмой, не иначе. Правда, если самые первые прогнозы на камеру были уверенными и строгими, то где-то на пятый раз они стали уже допущениями, по некоторым данным, достаточно вероятными. Да, точно. Хорошо помню это официальное заявление, когда на Новой Земле жахнуло, как раз над бывшим полигоном. И в прошлый раз вот тоже. По некоторым данным, дальнейшего роста не ожидается. Хотя это был скачок невадской бездны сразу на 1,5 квадратных километров. И вот теперь, нате вам, уже осторожное предположение. Не было у них раньше этих самых осторожных. Всякое было. Репортаж о вспышках над Москвой, который потом уже не повторяли. Потом бравый отчет об эвакуации, но при этом натужный какой-то, дерганный. Интервью с профессором одной экспедиции, той, которая, собственно, одна из всех московских и вернулась. И, в общем-то, поначалу излагал профессор уверенно, спокойно и без бумажки. А потом оператор зачем-то крупный план дал. И зря он это сделал. Лицо профессора заметили... Нельзя было не заметить, отчего вся бодрая речь сразу пошла на смарку. С тех пор, собственно, и завел НИИАЗ себе особый отдел с младшими научными, точнее, конечно, не сам завел, а по требованию свыше, и приносили нескольким новым сотрудникам правильные бумажки, делали они профессионально качественное лицо и болботали с экранов успокоительные мантры. Хотя это тоже надо. Работа у них, по сути, нужная. Нельзя, чтобы население еще раз глаза того профессора увидело. Просто нельзя. И все тут. И не узнают теперь рядовые граждане от пресс-службы НИИАЗ ни про маленькую такую и пока еще секретную Воронежскую зону размером всего 1,5 километра, ни про недавно обнаруженные слабоактивные очаги на Ямале и в Норильске, ни про северное сияние под Семипалатинском. Населению подготовили очередные осторожные предположения, которые означают лишь то, что зоны растут. Ученые все так же ни бельмеса не понимают, а дальние экспедиции не возвращаются. НИИАЗ же, как и годы до того, демонстрирует энергичный общепримиряющий бег на месте. Но не хотят зоны, чтобы их формулами и расчетами понимали, если их вообще понять можно. А я и сам тоже хорош, нечего сказать. Вместо того, чтобы заняться делом, точнее даже делами, сижу и смотрю телевизор, причем без звука. Умеешь ты, Лунь, побыть лодырем, нравится тебе это занятие, что уж греха таить. Но, правда, на сегодняшний день у меня имеется ряд оправданий. Статья для еженедельника не готова, лекция, в общем, тоже, хотя и не на бумаге. Получу я когда-нибудь по шапке от Яковлева за такое отношение к обязанностям. Он на раздачу скорый. Впрочем, я его сразу предупреждал. Толку от моих так называемых семинаров не будет. Потеря времени. Он кивнул так задумчиво. Вроде как даже согласился, но все-таки настоял на продолжении этих самых вебок. «Надо, — говорит, — надо. Помоги ребятам. Хотят именно тебя слушать. На хорошем счету ты, мол, доверяют. Завтра он в 5 вечера прямой эфир назначен. Подумать только, сразу с 50 вояк. Смешно даже. 7 лет назад они по мне постреливали периодически, а теперь я им же через интернет умные лекции читаю, как в зоне выживать. Просил я, ох, как просил Яковлева, мол, побойся ты Бога, академик, отмени этот бред, чушь собачью. Какие нафиг могут быть семинары по такой теме? Там теории нет и быть не может. А он очки поправит, глянет с высоты своего богатырского роста и ухнет знаменитым голосом, что, мол, шалишь, сталкер? Нет, не отменю. Пусть даже пользы, как ты говоришь, нету. Да и слышал я, что ты там мелешь. Однако не отменю. Группы после тебя чуть лучше выживают, Лун. Примета у воинов теперь. После семинаров этого седого мужика из зоны больше народу вернется. Эх, Яковлев, подлец ты в сущности. Ничего я солдатикам и студентам вчерашним не смогу дать на этой дурацкой видеоконференции. Я это понимаю. И ты ведь тоже, зараза, понимаешь, не хуже меня. А я потом каждую смерть на тех лютых землях и на свой счет тоже запишу. Инструктор липовый, сталкер, понимаешь, на удаленке. Эх, если бы вернулся какой воин оттуда, приехал в гости и за все хорошее мне высказал по морде, то, наверное, куда проще мне было бы в плане совести. Может, тогда бы Яковлев меня правильно понял и все отменил. Впрочем, приезжал как-то один лейтенант. Было дело. Шрам на пол лица, глаза одного нет, рот скосило ожогом. Думал, сейчас он меня ломать начнет. Уже сгруппировался. А тот ящик коньяка из багажника на стол бух, обнял по медвежье и, слова не давая сказать, выдал. «Спасибо, кореш, за друганов моих спасибо, за взвод мой. И вообще, всем своим скажу, чтоб тебя слушали. Не смотри, что рожей пригорел, это по глупости, сам виноват. А то, что если вспышка в синеву отдает и грозой пахнет, то не в окоп и не в блиндаж надо прятаться, а на дерево лезть, это ты верно, братка, сказал. Соседи под землю полезли, как по уставу положено, где испеклись мозгами. А я своих пацанов на вышке загнал. И все живы. Все мои живы, братка. От наших ребят тебе вот. Это вкусно. Угощайся. Посидели мы с ним, поболтали за жизнь. Небольшую часть подарка в процессе приговорили. И попросил я его у бойцов своих агитацию провести, с зоной завязать, чтобы насовсем. Второй такой удачи не будет. Не дает обычно эта тетка другого шанса. Вроде послушал меня. Но и он попросил семинары не бросать. Нужны, мол, нужны пацанам все твои расклады с картинками, братка. Эх, боец, знал бы ты, как меня подташнивает перед такими лекциями. А еще сильнее после них. Каждый раз в самом начале дурацкого своего семинара говорю им, чтобы ни шагу туда не делали, думать про это забыли, родителях или там невестах своих вспомнили, что на сыновьях с дочками потом скажется. Паскудные там лотереи выходят с детьми после того, как родители по зонам работали. Что если самих не убьет, так изуродовать может страшно. Чтоб завтра же никаких контрактов. Но кивнут понимающе, улыбнутся в камеру. Мол, понимаем, традиция. А теперь, товарищ инструктор, что можете сказать о признаках пространственных искажений на маршруте? И записывают, слушают, кивают бритыми затылками или строгими косами и каре. А куда им деваться? Военному сталкеру через 2 года службы государственная квартира положена. Не во владение, ясное дело, но целая квартира, двушка или даже трешка. По нашим временам заодно только это любой семейный воин, не раздумывая, страшную свою бумажку подмахнет, больше скажу, конкурентов локтями распихает, если придется. А там и пенсия нешуточная, зарплата тоже, ведь у них семьи, дети. И многие до сих пор в общагах и по родственникам ютятся, с тех пор, как зона по столице разбежалась. Вот и идут в гиблые земли. Экспедиции сопровождать, да на блокпостах дежурить. А я не могу обо всем предупредить. Не профи я. Ну вот ни разу не профи. Обычным бродягой был. Просто обстоятельства тогда удачно сложились. И хип туда же. Лун, ты должен, старайся. Меня водил, много водил там. Видишь, я до сих пор живая, и они живые будут. Может, их зона пожалеет, когда о тебе вспомнит. Тебя-то она любила, при мне признавалась. И как током от этих слов. Совсем девчонка берегов не видит. Злюсь, а она улыбнется так, в плечо уткнется, и все. Куда там злиться? Все, телевизор нафиг. Давно пора было, кстати. Тем более, что на улице южный май, глициния фиолетовым водопадом сразу за окном, и сквозь ее фантастический аромат едва пробиваются нотки прохладного йода. Дышит море дневным бризом. Дышит негромко, но могуче, свежо. А сверху бесконечное небо, и льдистая синь режет глаза. 2 полных года уже, как ушел из зоны, от низкой серой хмари над головой. А до сих пор не могу ни привыкнуть, ни насмотреться досыта. Шумят под морским ветром острые башенки кипарисов, темных, густых, а вниз по холму, вдоль узкой, только нашей тропинки, засыпанной гравием и ракушечником, разрослись дикие, ни разу не стриженные заросли терна и белой акации. Но море все равно видно. Синий, под стать небу, клин с белыми барашками пены. И даже часть дощатой купальни на берегу. Вода еще чуть холодновата. Май в этом году был почему-то поздним для Крыма. Но если прихватить полбутылки белого сухого и кусок домашнего сулугуни, то можно и просто посидеть на лавке у самой кромки прибоя. Замечательно можно посидеть. Сбывшаяся мечта часто становится прогорклой, как перестоявшая на свету масло. Но, наверное, не в моем случае. Домик. Не очень большой, конечно, но именно такой, который и грезился в грязи и мраке дальних походов. Огромные окна, светлые комнаты, широкая просторная веранда. Почти все, что отсыпала мне зона от своих щедрот, превратилась в белые стены с узором из голубой плитки, маленький бассейн на заднем дворе и запущенный старый сад из грушевых и персиковых деревьев, которые были старше и домика, и меня с Хип вместе взятых. Срубить деревья при постройке я не позволил, хотя подрядчик утверждал, что большого толку от сада уже не будет. Также не разрешил я снести серые, облупленные, но все еще крепкие флигель, беседку и летнюю кухню, оставшиеся от развалин старой советской постройки усадьбы какого-то генерала. В ремонте они, если и нуждались, то разве что косметическом, на который я отвлекался в качестве отдыха в виде смены занятий. А садом, теперь уже нашим садом, потихоньку занималась Хип. Что-то подпиливала, что-то читала на сайтах, с интересом ковырялась на нескольких узких грядочках. И время от времени на столе появлялись пучки тонкого шнит-лука и хрустящие красные ядра редиса с легкой перечной горчинкой. Кстати, должна она скоро уже и подъехать. Голодная будет, уставшая, но довольная. Нравится ей на радио. Кто бы мог подумать? Диджей с веснушками. На юге они чуть заметнее стали. А вот слегка бронзовый загар зоны так и не сошел. Разве что изменился немного. Как и у меня, в общем. Посижу чуток, подышу морским воздухом, пока бутылка не кончится, да и пойду ужин сочинять. Нравится хип лаваш с чили и нарубленным жареным мясом под безалкогольный мохито. Ну, значит, так тому и быть. С работы добытчица возвращается, не то что я, бездельник. Ну, а пока время еще есть, надо попробовать. Пенка. Закрыть глаза, очистить голову от мыслей, совсем, до гулкой пустой тишины, до темных облаков под веками. И в тишине, в самой глубине сознания, тонкой серебряной стрункой, единственной мыслью в глухом теплом молчании — зов. Пенка. Тишина. Чувствую. Знаю, хоть и нет зрительного мыслеобраза, живая она. Но тишина. Тишина. Опять ни одного знака от Пенки, ни одного слова. Не отвечает. Ну, еще раз. Сильнее. Ярче. Дальше. Пенка. Есть. Из клубящейся черноты закрытых век бледным призраком выступил лик. Белая, как свежая известь, и гладкая, как фарфор, кожа. Огромный, черной бездной левый глаз и правый, раскосый, смешливый. И лицо совсем как у человека, только нос и рот маленькие, изящные даже. Оскалилась, улыбка хищная, зубастая. Узнала, значит, радуется так. Волосы отросли сильно, не подстригает уже, как раньше, и под пепельной волной теперь не видно лобных бугров псионика. И дрожит, дергается рябью изображение. Ага, вон и травка речная мелькнула. В воду, значит, Пенка смотрится, так и транслирует. Но молчит. Давно молчит. Неужели все слова забыла? Неужели уходит в свою собственную природу, на которой никак не приживается человеческий росток? Жаль, если так. Хотя внешне не изменилось совсем. Все та же. Пенка, поговори со мной. Не теряйся. И опять веселый оскал, смешной прищур синего правого глаза. Сморщила нос, мотнула гривой волос, снова зубы, и ухнуло вправо изображение, смазалось клубками, исчезло. Все та же тишина. Молчит, и чувствую мягкий разрыв связи. Уходит Пенка, не хочет говорить. Или, что намного хуже, уже не может. Вздохнув и поболтав на свету остатки сухого испанского, я не стал доливать их в стакан, а принял прямо так, методом гарниста. Эх, Пеночка, псионик ты наш, дитя зоны. Дичаешь без живого общения, отдаляешься. И проблема не в сотнях километров до тех земель, где ты охотишься и отдыхаешь. Нет, мысль, правильно собранная и отправленная, долетит. Раньше-то мы нормально общались. Сама сколько раз меня звала, бывало, сутками на связи. Ведь это ты меня научила там, в зоне. И когда с того света вытаскивала, и потом, когда берегла нас на гранях мира. А теперь или вообще не дозовешься, или вот так. Забирает тебя зона у нас. Ревнует, видно. Не хочется даже думать, что однажды ты меня просто не услышишь. А пока пяток говяжьих стейков на большую сковороду и прожарить как надо, крепко, с корочкой, но не в подошву, Нет, никак не приучу я себя к правильной готовке этого блюда. Представив укоризненный взгляд Яковлева, «Что ж ты с мясом творишь, Ирод?» Я усмехнулся и добавил жара. «Что поделать, если любим мы неправильный стейк?» Порубил в отдельную посудину маленький кочан китайской капусты и занялся острым соусом. «Да, не полезно. Да, не бывать мне шефом какого-нибудь стейк-хауса. Но горячий, обжаренный до хруста лавашный конверт с нарезанным в соломку плотным мясом, домашним соусом, овощами и свежим халапеньо тонкими колечками — именно то, что любит Хип после трудного денька. Да и я, чего греха таить, разделял подобную любовь к странной пище. Семейный рецепт теперь, да». Входная дверь стукнула, когда я уже заворачивал последний конверт. Ну, удачно пришла, как раз к горячему. «Привет, Лунь!» «Здравствуйте, товарищ диджей! Картошка готова! Садитесь жрать, пожалуйста!» Хип. Не, совершенно не меняется девчонка. Хоть и за 20 уже, а все та же, как и пенка. «Совсем не растешь, сталкер! Кушаешь плохо, тощая, однако!» Сказал я как можно печальнее и, подпустив холодной критики во взгляд, осмотрел девушку с ног до головы. — Никуда не годится. Скоро от своих радиоволн качаться начнешь. — Это я-то плохо кушаю? И смех, и веснушки на носике. Светлорусая, чуть высветленная крымским солнцем коса. Смеешься? И тут же прыжок, захват за шею, уверенный такой, повисла на плечах. — Да, тоненькая, но сила вполне ощутимая у стажера имеется. В форме, скажем так. Перехватив Хип как чемодан, под мышку понес на кухню. Как день прошел, диджей? Да нормально. Жаль, попсы много стало. И ведь надо продвигать. Сделали черт-те знает что из хорошего радио. Тоже мне рокеры липовые. Я с ними ругаться буду. Девушка попыталась вывернуться, легонько куснула за ухо, но я держал крепко. Эй, сталкер, так и будешь меня как кота таскать? Ну что за дела такие? Дела житейские. Ругаться не надо. Просто гни свою линию. Это твоя собственная передача. Походу, народ ее в основном и слушает, из всего репертуара. Если ты слушаешь, то это не значит, что все. Я ведь им хорошую, правильную музыку ставить пытаюсь, чтобы думали. А мне сегодня главное и говорит, что рейтинг, конечно, у тебя очень гуд, но надо и тунс-тунс тоже хоть изредка врубать. Люди требуют. О! Их ли я вижу? Шаверма фирменная, паленый сталкер. Прошу любить и жаловать. Лунь, спасибо. Вот веришь, так именно этого хотелось, пока домой ехала. Да поставь же ты меня на пол уже. Минералка только не охладилась еще, но это быстро. Да ну, брось, какая минералка? Там у меня в багажнике местная красная. Надька садила рекламу, принесла. Крымская? Да не морщись ты. «Да, крымская, но не такое, как в магазе. У Надьки дед с советских еще времен сам делает. Мастер! Сейчас приволоку. Попробуешь — офигеешь!» «Да, действительно, мастер!» Рубиновая жидкость приятно согрела рот мягкой терпкостью. Вино оказалось неприторное, без тряпки. Запах чистый и как будто даже с ноткой чернослива. «Надо ж! Действительно, класс! Молодчина, дед Надьки!» Порадовал. «Познакомишь?» «С Надькой?» Хип усмехнулась, ткнула кулачком в бок. «Не, мне бы на деда ее выйти. Я бы заказал в наш маленький погребок этой амброзии. Шикарно!» «Не ожидал». «А я о чем?» «Хорошо, попробую договориться. А под паленого сталкера эта штука в самый раз зайдет». Я не нашел, что возразить. Хип же проворно достала две свечки, бокалы, щелкнула выключателем, и кухня погрузилась в мягкий трепещущий полумрак. — Что с пенкой? — спросила она тихо и серьезно. — Не звал сегодня? — Звал. Все тоже. Только контакт еще быстрее порвался, чем позавчера. — Речь? — Вообще никак. Совсем. Меня еще узнает, это видно. Ну, не знаю, надолго ли. — Нам в зону надо, Лунь. Найти ее, поговорить вживую. Это поможет, я знаю. — Яковлеву это скажи. «Все, стажер, вцепились в нас крепко. Я уже несколько раз писал заявление на сопровождение, но служба безопасности аж на дыбы встает. Не нравлюсь я им конкретно, да и Яковлев никогда не позволит. Только удаленка». «Это из-за того, что...» «Да, я прикоснулся к голове, где уже много лет не было ни одного темного волоса. Все, что на скальпе, давным-давно белое, аж в синеву, разве что брови да щетина нормальные, все еще цветные. Видишь ли, и по стажу, и по всем признакам я измененный. Ну, не докажу я научникам, что в остальном вполне нормальный сталкер. Таким, как я, доступ в зону закрыт навсегда. Из таких, как я, ни ИАС теперь не слезет до самой смерти. Им все надо. И инструктажи, и книги, и воспоминания до последней запятой. Спасибо, что хоть лечащий ученый именно Айболит, а не какой-нибудь кусок кабинетного профессора. Знаю. Измененные уходят в зону и часто не возвращаются. Это синдром. Тихо проговорила Хип. Я ведь тоже из них, Лун. Это еще Айболит говорил. Не так сильно, как ты, но тоже. Получается, и меня не пустят. Да и ты одну не отправишь. Знаю я тебя. И смотрит. Туда, на север, смотрит Хип, словно сквозь стенку дома. Улыбается молча. И знаю я сейчас, какие у нее глаза, хоть при свечах и не видно. Замечал я этот взгляд. Возится с грядкой, или розы подрезает у терраски, или книжку читает в беседке, но вдруг замрет, выпрямится и долго-долго смотрит на север. По-особенному так смотрит. И не тоска, не горе в этом взгляде. Нет. А словно жажда или притяжение какое-то. В немногих осколках памяти, вот так же, в детстве, после сказки, мы смотрели на далекую полоску леса, где, как нам рассказывали взрослые, водятся привидения, и настоящие, но добрые лешие, и говорящие звери. И жутко, и сладко, и тянет туда. Замирает взгляд, силясь рассмотреть волшебство в дрожащей зеленой линии у горизонта. Вот и Хип сейчас туда смотрит. Очень похоже. На север. Но никогда не говорит, зачем. Да я и не спрашиваю. Потому как она замечает и мои взгляды. Такие же. Что там говорить? Слушай, Хип, а может, она и не хочет с нами, людьми, общаться? Может, там без нас в тысячу раз лучше? Зачем ей, в сущности, общение с человеком? Выглядит счастливой, серьезно. И ей не нужно вот это вот все. Я об этом тоже думала, сталкер, — кивнула девушка, невесело улыбнулась. Люди, знаешь, не подарок для существ зоны. Они и для других людей часто не подарок совсем. Попробую спросить в следующий раз, завтра к вечеру. Но... Не хотелось бы разбегаться. Привязался я к ней. И я, Лунь. У меня даже чуть получалось раньше с ней говорить, знаешь? Она меня тоже научила немного. Сейчас совсем не слышит. Вообще. Хорошо, что ты еще можешь дозвониться. Кстати, ты сегодня опять к морю ходил? Да, было дело. И телефон, конечно, не взял. А мне, между прочим, проф звонил, тот, который Зотов. Говорил, что ты трубку не берешь. Приедет на днях на плановый осмотр. Может, даже завтра. Он в Севастополе был, на конференции. Ну, отлично. Приятный дед. Надо бы его задержать хотя бы на пару деньков. Вода у нас из скважины отличная. Осталось только чаю хорошего достать, как он любит. Только смотри, при нем про Айболита не вспоминай. Зонные имена не у всех ученых в чести. Как бы не обиделся. Так что профессор Зотов, Игорь Андреевич, на крайний случай проф, как мы его в первый раз звали. — Да Айболит он вылитый! — Хип прыснула в кулак. — Хоть завтра в детский фильм без грима. Я тоже улыбнулся. Имя свое у сталкеров профессор получил сразу же, в первый день работы. Строго говоря, айболитов в зоне было двое. Чтобы не путать, сталкеры со временем дали им отдельные титулы. Айболитом первым был Иван Аскольдович Мелихов, ксенобиолог, рассеянный и добродушный специалист по водной фауне. А потом в зону прибыл еще один ученый, который стал, соответственно, айболитом вторым. Сталкеры для смеха даже стали ждать нового пополнения полевых сотрудников, чтобы открыть, как они выражались, ветеринарную династию. Но не сложилось. Мелехов вскоре был откомандирован в Челябинскую зону, Изотов стал единовластным носителем почетного имени. И, надо сказать, соответствовал он ему на все 100. Очки в металлической оправе, круглые, таблеточками, аккуратная седая бородка клином, усы в разлет и чуть кверху, мягкая речь и бесконечно добрый взгляд поверх стекол. Высокий, довольно худой, и часто видели его порывистую стремительную походку то в лаборатории полевых образцов, то у микробиологов, то в госпитальных модулях. Несмотря на прозвище, медицинского образования у Зотова не имелось. Профессор был биолог, причем непростой. Пожалуй, лучшего специалиста по гуманоидным формам жизни, а также последствиям влияния зоны на млекопитающих, в НИИАС просто не было. Вместе с микробиологом Иошихиро Такаги, ботаником Люсьен Мерсье и физиологом Яном Стефанидисом профессор Зотов составлял 4 главных столпа всего биологического отдела НИИАС. Все 4 были полевыми учеными, теми, кто непосредственно работал в зонах, где, рискуя жизнью, неделями жил в заброшенных вертолетом тесных жилых и лабораторных модулях. И уже их работы, материалы, исследования и заключения рассматривались целыми стайками кабинетных специалистов, чья деятельность, скрупулезная и методичная, конечно, была исключительно важна, но без работы этих 4 стало бы невозможной. Полевых ученых раньше было, конечно, гораздо больше, о чем до сих пор говорят высокие траурные обелиски из лабрадорита во внутренних дворах зданий НИИАС. Однако этих 4 ботаников зона как будто не трогала. До тех пор, пока в прошлом году не пострадала профессор Мерсье, отравленный выбросом спор паразитного гриба. Помощь пришла вовремя, и француженка не только выжила, но и почти полностью восстановила здоровье. Но в том же году руководство института ввело новые правила. Теперь ни один ученый не мог работать непосредственно в зоне больше 2 недель в год. Для сбора информации и образцов этого почти всегда хватало. В остальное же время ценный сотрудник становился кабинетным. Зотов, впрочем, при нас не возражал. Собранного им материала хватало на 2 научные жизни, и на отсутствие работы жаловаться не приходилось. Тем более, что одним из предметов очередной монографии был сталкер Лунь, представлявший для науки интерес не только в качестве автора, инструктора и более чем странного лектора, но и как Homo sapiens zonicus с любопытным организмом. Зотов приехал утром, в 10:00. Водитель институтской «Газели» выгрузил у ворот несколько объемистых научных ящиков с оборудованием и выпустил из салона лаборантку профессора Машу, за которой вышла группа незнакомых мне молодых научников. С плохо скрываемым любопытством, рассматривая меня из-за заборчика, они что-то начали обсуждать вполголоса, разминаясь после, видимо, долгой поездки. Помочь профессору и Маше дотащить увесистое оборудование до дома никто из них, что интересно, не догадался. Зотов осмотрелся, легко подхватил 2 больших металлических саквояжа и двинулся к дому своей стремительной, слегка подпрыгивающей походкой. — Доброго утра вам, уважаемый Андрей Владимирович! — Нет уж, извините, сам! Профессор ловко увернулся от моей попытки перехватить явно тяжелую аппаратуру. Ноги, к счастью, все еще носят, а руки держат. Да-да, благодарю вас. Впрочем, помогите-ка Марии Александровне. Все-таки дама. Не-не, не нужно. Тихонько, почти по-мышиному, пискнула миниатюрная Маша и почему-то густо покраснела. У меня только чемоданчик. Спасибо. Там еще коробки. Профессор, я совсем не воспринимаю паспорт, хмыкнул я на Андрея Владимировича. Как будто и не ко мне обращение, честное слово. — Ну, я человек старой школы, — профессор искрометно улыбнулся, глянув поверх очков, — и поэтому все время забываю, что вы индейцы. Проф, он же Айболит, извиняется, о лунь. «Хао! Где же ваша несравненная скво?» Со смешком Зотов легко взбежал по ступеням, брякнули саквояжи, а я уже шел с большой коробкой, в которой что-то массивно звякало и пыталось перекатываться. «Купается в море, хотя оно сегодня холодновато, только 22. Сейчас прибежит». «Ой, а можно мне тоже? В море?» — совсем тихо спросила Мария Александровна. «Я ведь прямо сейчас вам не нужна, Игорь Андреевич?» «Маша, смело отдыхайте!» — кивнул профессор. «Когда еще вырветесь на пляж? Я вас негласно освобождаю от обязанности лаборанта на все время командировки. Но, разумеется, об этом следует помалкивать в институте. Официально вы трудитесь, ясно?» «Ясно!» Маша просияла и прямо с чемоданчиком бодрой рысцой побежала вниз по тропинке. Мне стало понятно, что в небольшом багаже лаборантки явно не было никаких научных материалов. «Рад вас видеть, профессор!» Я протянул руку и ответил на крепкое пожатие узкой сухой ладони. «Очень бы хотелось, чтобы вы задержались. С завтрашнего дня чудесная погода намечается. Рекомендую». «Взаимно, друг мой, взаимно очень рад. Спасибо. Однако, как гласят мудрые, любые гости становятся несносными на исходе второго дня. Только не в вашем случае, Игорь Андреевич. В любое время и на любое время. Дом достаточно просторный для всех людей, которых я действительно хочу видеть». «Спасибо, да. Домик у вас верно, очень хорош. Не буду скрывать, мне нравится у вас бывать. Отличный вид, отличный климат и отличная компания, разумеется». «Вот и хорошо. Спальня прямо, и за ней еще две комнаты полностью в вашем распоряжении. Маша может занять гостевую». «Сталкер в своем поместье. Надо же, как любопытно!» — профессор улыбнулся. «Я так полагаю, именно об этом домике вы и говорили тогда, несколько лет назад, когда мы встретились на станции «Позитрон». «Точно, о нем. Мечта, Игорь Андреевич. Можно сказать, сам его нарисовал. Коряво, конечно, но архитектор попался хороший. Все понял правильно. 8 комнат, под крышей еще 4. Люблю просторный жилой чердак. Хорошая жена, хороший дом. Что еще надо человеку, чтобы встретить старость?» «Полагаете?» Улыбка Зотова стала немного задумчивой. Он внимательно посмотрел мне в глаза. «Что-то мне подсказывает, что вы, к счастью, не становитесь помещиком. Я каждый раз вижу все того же человека, Лунь, пропахшего зоной и с пугающим взглядом, и каждый раз немного опасаюсь увидеть другого. Проф, да я в курсе, что измененный. Синдром зоны. Нет, дело не в этом». «Ну, не только в этом. Впрочем, ладно, пойду отпущу водителя, а заодно и коллег. Кстати, сталкер, я у вас все-таки не смогу погостить нормально, несмотря на столь любезное приглашение. У меня только 2 дня, после чего мы всей группой отправляемся в Беларусь. Брагин, 7-й отдел НИИАС, требуется мое участие. Очень, очень странные там дела, скажу я вам». «Метастаз?» «Да, да. Хотя сравнение неправильное. Там зона хоть и вторая по, скажем так, возрасту, но совершенно особая и независимая. Довольно тихая и стабильная. И очень повезло, что при ее появлении никто не погиб, так как местность там не заселена уже очень много лет. От Гомеля на юг, где в основном накрыло бывший радиологический заповедник. Болотом, лес. А несколько жилых поселков были эвакуированы четко и в срок». Можно сказать, за полгода до первых вспышек. Хоть на что-то действительно полезное наш НИИАС сгодился. В Москве бы так. «А что со сталкерством?» — поинтересовался я. «Как и раньше. Почти никого нет». Профессор достал ПМК, несколько раз провел пальцем по экрану. «Мы отслеживаем. Так... так вот, за 2 последних года всего 2, опять же, случая... Оба задержаны на выходе, в данный момент сидят. Бедная в плане аномальных образований местность, крайне бедная. Несознательному элементу, Лунь, не к вам относится, можно сказать, нерентабельны вылазки в ту зону. Да и законы там относительно вашего брата очень суровы. Зато богата местность на материал, который представляет интерес уже для нас, биологов. Хотя некоторые образцы, скажем так, не к ночи будь помянуты. Профессор снял и аккуратно протер очки, затем порывисто поднялся и вышел из дома. Через некоторое время послышался звук мотора отъезжающей газели. «Все, отправил!» Профессор вернулся, с досадой махнул рукой. «Не будет толку с этого пополнения!» Со всеми пообщался, но, увы, результат печален. Некому передать дела, в случае чего. «Игорь Андреевич, не рано ли об отдыхе задумались?» «Я не об отдыхе, сталкер!» Зотов стал очень серьезен. «На пенсию я не собираюсь. 56 для меня, к счастью, еще не возраст. Врачи даже хвалят». — Я о другом. Сами понимаете, зона... — Мой совет еще что-нибудь значит для вас, профессор? — Разумеется, Лунь. — Так вот, послушайте его. — Никогда не говорите вслух и не записывайте нигде таких мыслей. Никогда и нигде. И донесите это ассистентам и коллегам. Это не суеверие или тому подобное блажь, так как я много раз видел... что это работает. Просто примите на веру. Не говорите и не пишите, что вы погибнете в зоне. Не говорите и не пишите, что вы там выживете. Знаете, это все просто приметы, так что право... Зотов осекся. Ох, ну и взгляд у вас, Лунь. Вы не шутите, это видно. Хорошо, я последую вашему совету. Хотя и не вижу в нем никакой практической пользы или логики. — Игорь Андреевич, пусть так, но все-таки прислушайтесь. — Обряды, традиции, ритуалы. Узнаю ветерана зоны. — Добро. Обещаю сплясать все рекомендованные вами танцы с бубном, раз уж надо. Хотя и сам не верю. И тем более не могу обещать, что ко мне прислушаются коллеги. Репутация суеверий, знаете ли, не слишком высока. Решат, что я начал чудить на старости лет. Отправляйте их тогда ко мне, за внушением. Зря я, что ли, зарплату получаю. Зотов рассмеялся, кивнул, затем открыл один из саквояжей и начал раскладывать приборы. Однако я ведь тоже на зарплате, а работа все еще стоит. Знаете, Лунь, приступим сначала к делам, а уж потом чай, беседа и торт. Полагаю, что неплохой, сам выбирал. Итак, память не вернулась к вам? Изменений нет. Все, что было затерто, таким и осталось. Так и запишем. Да. Индуцированная очаговая амнезия от пси-шока. Восстановления не наблюдается. Посмотрите в это окошко. Теперь другим глазом. Так, хорошо, глазное дно в норме. Замечательно. Знаете, некоторые, пережившие ваш опыт, к сожалению, часто слепнут. Но у вас все отлично. Теперь подержите эти электроды. Я взял в руки две серебристые палочки, и очередной прибор, негромко пискнув, начал выдавать ленту с графиком. Пишем дальше. Тотальная депигментация волосяного покрова на голове сохраняется. Седой, как лунь, подмечено верно. «Позвольте?» Щелкнули ножницы, и маленький пучок волос упал в пластиковую пробирку. Зотов вытащил скарификатор, быстро ткнул острием в палец, и еще в три пробирки попало по нескольку красных капель. «Как в больнице!» — усмехнулся я, прижимая пропитанную спиртом вату. «Надеюсь, другие анализы не нужны?» «Нет, пока не надо. Разве что в эпидемиологическую станцию...» Но думаю, что вы хорошо моете овощи и фрукты. Придержите крышку. Так, осторожнее, там жидкий азот. Кровь нужна максимально свежей. Теперь посмотрим тензометрию искажений. Расслабьтесь, посидите неподвижно. Это долгая опера. Я откинулся на подушке дивана и даже начал немного дремать под тихие попискивания и трели мудреной техники. Замеряют сталкера на разную зонную гадость два раза в год, по графику. Гадость, правда, все никак не найдут, но изменения держатся. слышу, как бегает по бумаге профессорская перьевая ручка, и даже примерно знаю, о чем повествуют удивительно аккуратные, почти каллиграфические строки. Все в наличии. Легкий и совершенно незаметный простому глазу загар сталкера. Чуть другой рисунок мозговых пиков на графике. Циферки на тензометре немного выше, чем полагается пространству и времени вдали от зон, но этим уже, по словам профессора, можно пренебречь. И то, что приборами не замерить, бешеные, адреналиновые сны-фильмы, где дождь, серое небо и скорбные окна погибших домов. Синдром, как его называют кабинетчики НИИ АЗ, дипломированные психологи и мозгоправы. «Я так понимаю, не хотим поправляться?» «В каком смысле не страдаете?» «И об этом профессор напишет в своей книжке. Непременно напишет». «Игорь Андреевич, здравствуйте!» Хип, свежая после купания, ветром влетела в зал и, к немалому смущению профессора, быстро чмокнула того в щеку. «Мы вас ждали. Китайский высокогорный чай уважаете? Есть зеленый, черный?» «Черный, пожалуйста». Зотов улыбнулся в бороду, опустил глаза. «Однако...» «Вот вам и скво!» Я притворно нахмурил брови. «Совсем от рук отбилось! Безобразие!» «Домостроевец!» Я тоже получил короткий, солоноватый после моря поцелуй. «Верите, профессор, совершенно невыносим в быту. Как исследования?» «Идут», — я глазами указал на саквояжи. Хип сама достала штатив с пробирками, сверилась с маркировкой. Секунда, и девушка, даже не поморщившись, сама уколола палец скарификатором. «Сколько, профессор?» «Достаточно 5-8 капель в каждую. Спасибо. Теперь несколько волос на химический анализ». «С вами, право, приятно работать, сталкеры. Все почти сами, и лаборантка не нужна». «Как в целом самочувствие? Что беспокоит?» «Самочувствие исключительное», — Хип задорно улыбнулась. «Не болеем». «А как с инфекциями? Было что за эти полгода? Какие-либо недомогания? Кожный зуд? Нарушение сна? Аппетита?» «В феврале подцепили грипп. Оба. Хип притащила из своей, понимаешь, студии. Немного пришлось поваляться и попить чаю с вареньем. Но через 3 дня уже все в порядке было». «Это хорошо. Очень даже. Жалобы какие-нибудь есть еще?» «Ну, кое-что имеется. На руководство института, например». «Понимаю, Лунь, понимаю, правда. Но ничего не могу сделать даже с официальным запросом. И даже если попрошу его лично, как хорошего старого друга. Никак вам не помогу, несмотря на то, что академик Яковлев, по весьма достоверным слухам, массово привлекает бывших сталкеров. В первую очередь для изучения Москвы. А уж если Гавриил упрется, то это все. Не человек, сталь». «Гавриил? Ох, прошу прощения». Профессор немного смутился. «Но, право, как же метко вы его прозвали. Прижилось имечко, даже в академической среде. Мы и сами его между собой так величаем. И иногда проскакивает». «Ну-с, Алена Андреевна Архипова, она же Хип, подпишите вот тут и тут согласие на исследование. Хорошо. Теперь присаживайтесь и немного подождите, пока наша техника решит, что вы и с чем вас можно кушать». За работой незаметно наступил темный, как бархат, южный вечер. Вокруг беседки загорелись огни ночных фонариков, поменялся бриз, где-то над крышей замелькали бесшумные тени летучих мышей, и лишь самым краем слуха иногда можно было уловить тончайший писк ночных охотников за мотыльками. Хип накрыла в беседке стол, Маша нарезала торт, который впрямь оказался очень неплохим, и под крепкий, настоявшийся черный чай мы продолжили беседу уже вне дома. «Хорошо у вас здесь, право. Чудесная ночь. Даже спать не хочется». Профессор отхлебнул из чашки. «И чай получился, надо признать. Хорошая вода. Скважина. С этим действительно повезло. Вода удачная, что здесь обычно редкость. Дом, можно сказать, почти автономный». «То есть, надо полагать, так называемый эко-смарт?» «В каком-то смысле, да. Спасибо институту. в обмен на погремушку и ледяной волчок пробурили скважину и сделали бассейн. Почка и целебный огонь, два энергетических блока на клонированных синих трещотках, хватает с избытком, даже если врубить сразу все приборы в доме вместе с отоплением, разве что трансформатор начинает греть не хуже печки. Надо бы его поменять. Институт тоже в накладе не остался, должен заметить. Профессор задумался, потом сказал так тихо, чтобы не услышала лаборантка Маша. Целебный огонь по нынешним временам очень востребован зарубежными филиалами. И по факту институт мог бы вам за один только этот АНОП устроить в доме всю возможную начинку. Я, конечно, сам работник НИИАС и очень приветствую ваше решение передать объекты ученым. Однако труд, любой труд, должен вознаграждаться по справедливости. — Я в курсе, проф, — ответил я так же тихо. Но институт одновременно с этим прикрыл меня перед отделом безопасности и обеспечил хорошее, правильное прошлое перед законом, дал работу, документы, страховку, компенсацию за землю получил. Немного, но все же. На данный момент мы в расчете, и я не обеднел. — Это верно, да. Пожалуй, вы правы. Зотов кивнул, затем посмотрел в сторону дома. Думаю, что такое решение, в смысле автономности, связано не только с экологическими принципами. Тоже верно. Я не знаю, насколько хватит трещоток и артезианской воды, но в случае чего этот дом может быть очень полезным, если зоны не прекратят экспансию, — закончил за меня профессор. Надеюсь, это излишняя предосторожность, Луни. Ну, по поводу трещоток пока можете не беспокоиться. Мечта цивилизации и кошмар традиционной энергетики, скажем так. Учитывая, что от одной материнской трещотки в плазменной печи можно клонировать до 20 штук дочерних копий, ни в чем не уступающих оригиналу, а в нашем отделе энергоблоки на них работают 8-й год без малейшей потери мощности, волноваться вам не нужно. Если бы не лобби бензиновых и прочих королей рынка, то мы бы давно открыли, пусть крохотную, но все-таки очень полезную фабрику по-настоящему сказочных батареек. Благо, материал идет, много заказов на новые реакторы для малых подлодок, и в космос наши блоки тоже летают, несмотря на то, что теоретически работать они не могут. — Не могут? — Маша отвлеклась от экрана ПМК. — А как же тогда у нас в лаборатории? — Разумеется, нет. По всем законам природы, физики, химии, да чего угодно, анобы не могут, не должны и просто не имеют права существовать в нашем мире. Однако даже ваш мини-компьютер, Маша, работает на крохотном 2-миллиметровом фрагменте трещотки, а в основе процессора используется кристалл, выращенный в специальной камере посредством другого аномального объекта. Не завидую я нашим физикам, честно признаться. Им приходится куда сложнее, чем биологическому отделу. Они знают, как применять множество разных анобов. Знают их характеристики, массу, плотность, цвет, форму. Сделаны перечни и классификации. Но не знают главного. Как они устроены и как вообще работают. У физиков НИИ по этой причине бывали даже случаи тяжелых нервных срывов в лабораториях. А мы всем институтом пользуемся, да, и уже настолько активно, что без этих зонных подарков не представляем свою работу. Даже клонируем некоторые образцы путем экстремального насыщения тепловой или электрической энергией. Но синтезировать аноб, даже самый простой, пустяковый, мы так ни разу и не смогли. Понять принцип его работы тоже. Трещотка, например, работает в переменном магнитном поле определенной частоты. При этом на полюсах аноба образуется разность потенциалов такой величины, что может появиться электрическая дуга. Если запитать от полюсов генератор магнитных колебаний, то мы по факту получаем бесконечный источник электроэнергии, вечный двигатель, пиковой мощности которого хватит на пару-тройку квартир. И это невозможно! Слабое магнитное поле не может породить ток такой силы. Энергия берется откуда-то еще. Но откуда? По всем правилам физики, Подобного не может быть, так как противоречит фундаментальным законам. Но работает. Профессор снял очки, достал салфетку и тщательно протер стекла. И при этом, прошу заметить, этот аноб годами не теряет ни массы, ни насыщенности, ни каких-либо свойств. Годами, то есть все известное время наблюдений. Так-то. Но мне представляется, что все эти анобы, или, как вы их неверно называете, артефакты, не являются источниками сами, а преобразуют энергии совсем иных измерений, становясь своего рода катализаторами, которые, как в химической реакции, сами не расходуются. А вот уже эти реакции как раз лечат, убивают, меняют, обжигают, замораживают, дезинтегрируют. Но это лишь гипотеза, которая на данном этапе наших исследований не может быть ни доказана, ни опровергнута, и, следовательно, научной не является. Как, впрочем, и все остальные наши теории и догадки. По большому счету, НИИАЗ в настоящее время занят не столько вопросом, что такое зоны, а тем, как остановить или замедлить их рост, изобрести новые и, вынужден признаться, чрезвычайно доходные способы извлечь пользу из аномальных образований, а также убедительно доказать безопасность их применения. Да, наслышан. Птоз раковых клеток и восстановление организма при помощи серебряного кружева, кварцевые монеты в оружейных лазерах, аномальная закалка материалов, регенерирующие сплавы и куча всего еще. «Бюллетень НИИАЗ, надо полагать», — Зотов улыбнулся. «Ну да, разумеется. Вы ведь и сами периодически там печатаетесь. Читал пару статей». «Пишем мы все много. Правда, далеко не все разрешается к печати, Лун. Даже для внутреннего пользования. Пусть это странно прозвучит, но я, знаете, не хочу, чтобы зоны исчезли. Вот совсем не хочу. Чтобы остановили свой рост, да. Все, что у меня есть дорогого, саму жизнь бы отдал за одну крохотную подсказку, как задержать их в границах, не пустить дальше. Но уничтожить в ноль? Нет. Они нужны человечеству, сталкер. А уж мы рано или поздно докопаемся до правды. Обязательно докопаемся. Наука все сможет. Нам бы только срок. Впрочем, давайте не будем обсуждать работу в такое хорошее время. Признаться, уже и наговорился, и наслушался досыта на вчерашнем симпозиуме. 6 часов докладов. Это совершенно невыносимо. Завтра мы будем купаться и жарить шашлык на берегу под соснами. Лунь, как у вас с мангалом? Найдем. Есть и зарубежное причудо — барбекю, которую ни разу еще не пускал в дело. Не знаю, с какой стороны подступиться. Вот завтра и разберемся. Профессор допил чай. А теперь спать. Денек сегодня был очень насыщенный.